17. Прогулки по городу было решено перенести на другой раз. Всем хотелось отдохнуть в относительно нормальном месте, без плесени и постоянно капающей воды. Мы покинули негостеприимный переулок и пошли дальше по улице. При свете дня город выглядел еще плачевнее, чем ночью. Под ногами хрустело стекло и щебень. На стенах немногочисленных уцелевших зданий виднели широкие трещины. Даже небо было здесь каким-то бесцветным, будто выгоревшим. Шли мы молча. Не знаю, о чем думали девушки, а вот мои мысли крутились вокруг того, что я видел в видениях, которые мне посылал Эркал. Если бы это был обычный монстр, тогда бы я списал все на выверты системы. Но он был игроком, таким же игроком, как и я. А из видений сплавленного следовало, что этот мир некогда принадлежал его расе. И если судить по тому, что мы увидели в хранилище, дикарями они не были, а очень даже наоборот. Затем явились пришлые, и все изменилось. Кем были эти пришлые? Вывод напрашивается сам собой. В мир пришла система, а вместе с ней другие игроки. По каким-то причинам сплавленные проиграли им и их уничтожили. Если вспомнить слова Сова и добавить к ним все то, что я успел узнать на практике, то выходит, что этот мир заполучил кое-кто из игроков. Они превратили его в карманный полигон, где обкатывают очередную версию непонятно чего. Мы проходили мимо остатков небоскреба. Его металлический каркас торчал из земли, как скелет мифического гиганта. Стеклянные панели, из которых состояли стены, были разбиты. Их осколки как раз и были разбросаны по всей улице. Я остановился и посмотрел наверх. Верхушка здания была скручена и оплавлена, будто кто-то поднес пламя зажигалки к пластиковой бутылке. Очень похоже на то, что сотворил босс с тем домом, где мы встретились с Алексой. Там тоже после выстрела из плазменной пушки часть дома испарилась, а часть оплавилась, как свечной огарок. С мыслей о боссе я перескочил на приключения в тоннеле, вспомнился Виктор и его дневник. И был ли Виктор, или это он как раз часть программы о сплавленной реальности этого мира, остатки коренных жителей? «Кир», — выбил меня из размышлений голос Алекса, — «а почему те гопники сказали о тебе, тот парень, ты с ними уже сталкивался?» «Нет», — отрицательно мотнул головой, — «думаю, с ними встретился другой наш знакомый». «Ты думаешь, Дэн к этому причастен?» «Уверен», — кивнул я. «Точнее, не совсем так. Думаю, нападение на вас — это случайность, и к этому он не имеет никакого отношения. А вот разослать ориентировку на меня он вполне мог». «Ну зачем?» — Лена нахмурилась. «Возможно, он просто хочет отомстить», — предположил я. «Или, может быть, у него и его подельников свои планы, и я могу им помешать каким-то образом. Кто знает?» Я пожал плечами. Разговор прервал медленно бредущие на нашу сторону зомби. «У нас гости», — сказал я, доставая свой клинок и активируя его. Девушки на месте тоже не стояли. Алекса вытащила из инвентаря Алекта, а Лена — посох. «Что?» — спросила она в ответ на наши вопросительные взгляды. «Мне понравилось, как тот сплавленный стрелял из своего копья лучами, и я нашла себе что-то похожее. Вот», — тряхнула она зажатым в руке посохом. Тем временем из-за угла показалась еще одна медленная, неуклюжая, с неестественно вывернутыми конечностями фигура. За ним последовали еще двое, а затем еще и еще. «Готовы?» — спросил я, не отводя взгляда от приближающихся врагов. «Всегда», — ответила Алекса, прицеливаясь. «Можно я начну?» — спросила Лена, поднимая посох. «Давай», — пожал я плечами. Кристалл на конце посоха загорелся ярким светом, а затем из него вырвался голубой луч, который врезался в первого зомби. Тот начал покрываться инеем, пока окончательно не замерз. Потом по нему побежали мелкие трещины, и за считанные секунды зомби рассыпался на куски. «Неплохо», — оценил я и показал большой палец вверх. «Значит», — проговорила Алекса, глядя на уничтоженного зомби, — «ты не только украшения в сокровищнице искала». «Конечно же, не только», — возмутилась Лена. «Я же понимаю, что здесь не выжить без хорошего оружия». Пока девушки болтали, я успел оценить уровни противников. Мелочь, даже скучно стало. Я взмахнул мечом, и лезвие с едва слышным гудением разрезало воздух, а ближайший зомби лишился головы. Закипел бой. Я развернулся, уклоняясь от когтистой лапы очередного зомби, и нанес удар в грудь. Его тело только начало распадаться на части, а я уже разворачивался к следующему. Краем глаза я заметил, как Алекса меткими выстрелами косит одного зомби за другим. Каждая ее пуля находила свою цель, пронзая черепа бедолаг. Опыт мы получили, правда, по 50 единиц за штуку, что казалось каплей в море после цифр в тоннеле. «Сзади!» — крикнула Лена, и я резко развернулся. Еще один зомби, которого я не заметил, подкрался ко мне со спины. Его рука уже была занесена для удара, но я успел отреагировать, прыгнув в сторону, уклоняясь от атаки. И тут же нанес ответный удар. Клинок с легкостью перерубил занесенную руку, а затем и голову зомби. Вскоре зомби закончились, и я прикинул суммарное количество опыта, которое получил за этот недолгий бой. Вышло 500 опыта. «Неплохо», — проговорил я, закрывая сообщение с полученным в бою опытом. «Что-то как-то легко», — задумчиво произнесла Алекс. «У меня 300 опыта», — радостно оповестила нас Лена. «Класс». «У меня 400», — добавила Алекса. «Скоро можно будет 5-й уровень взять». «У меня 500. Идем дальше. Место для безопасной ночевки еще не найдено». Прежде чем продолжить путь, девушки оббежали всех зомби и собрали трофеи. В основном попадались те странные монеты, но изредка мелькали и кристаллы с навыками и одежда. Я забрал свою часть добычи, и остальное девушки поделили между собой сами. Вскоре мы снова шли по разрушенным улицам, углубляясь в город. Еще несколько раз нам по пути встречались довольно крупные группы зомби. С ними мы тоже легко расправились, но из трофеев получили только опыт и монеты. Однако один из зомби смог нас удивить. Он оказался сильнее прочих. Его кожа была покрыта мерзкими на вид наростами, и двигался он быстрее. Я едва успел увернуться от его удара, прежде чем Лена заморозила его своим посохом. «Эти твари становятся сильнее», — заметила Алекса, перезаряжая свою винтовку после боя. «Или это мне кажется?» «Нет, ты права», — согласился я. «Они эволюционируют. Похоже, система адаптируется под наш уровень. Нужно быть готовыми к тому, что дальше будет только сложнее». Мы продолжили наши поиски. Солнце клонилось к закату, окрашивая руины в багровые и фиолетовые тона. Тени от обломков зданий становились все длиннее, а воздух прохладнее. А мы по-прежнему не нашли места для ночлега. Глядя на все вокруг, меня все чаще посещали мысли о Земле. Что если система придет туда? Не хочу, чтобы с моим домом повторилось нечто подобное. А такой исход вполне вероятен. Значит, нужно выяснить, что здесь произошло и как сделать так, чтобы подобное не произошло на Земле. Вскоре мы наткнулись на полуразрушенное здание, больше похожее на остов дома, чем на нормальное жилье. Но внутри, в защищенной от ветра и дождя части, нашлось относительно безопасное место. Девушки принялись обустраиваться, расстилая на полу собранные зомби-трофейные вещи. А я сел в углу и раскрыл интерфейс. Мне нужно было проверить список аномальных навыков и выбрать доступные, пока есть возможность. Как показывает практика, спокойные минуты заканчиваются быстро и внезапно, а случаются редко. Открыв меню с навыками, я увидел надпись. «Вам доступен один навык для изучения». Всего один? Не густо. Ладно, я сфокусировал внимание на списке навыков, чего там только не было. Их было, пожалуй, больше сотни или около того, и все уникальные. Часть из них были серыми. Видать, уровнем эволюции не вышел. Я долго листал список навыков, пока не отобрал 7 самых интересных и нужных, на мой взгляд. Помимо ментального щита, который у меня уже был, я выбрал следующее. Первое. Эхо реальности. Позволяет видеть краткие отрывки прошлых событий в определенной локации. Пассивно работает в течение 10 секунд, после чего отключается. Затраты энергии 5 единиц за активацию. Второе. Минимальный взлом. Временное отключение простых системных ограничений. Позволяет открывать замки, обходить ловушки и временно отключать защиту врагов. Действует в течение 5 секунд. Затраты энергии 10 единиц за использование. Третье. Импульсный разряд. Слабый энергетический импульс, который наносит небольшой урон и оглушает врагов на короткое время. Эффективен против слабых врагов или групп. Затраты энергии 15 единиц за использование. Четвертое. Энергетический барьер. Создает временный барьер, который поглощает небольшое количество урона. Действует в течение 10 секунд или до поглощения определенного количества урона. Затраты энергии 12 единиц за использование. Пятое. Перераспределение энергии временно усиливает одну из характеристик, например, ловкость или силу за счет энергии аномалии. Усиление длится до отключения или пока не закончится энергия. Затраты энергии 10 единиц за активацию плюс 2 единицы в секунду поддержания. Шестое. Обостренное восприятие увеличивает точность и скорость реакции, улучшает шансы на критические удары и уклонение. Затраты энергии 6 единиц за активацию плюс 1 единица в секунду поддержания. Я задумался, все навыки полезны, но выбрать нужно один пока что. Что будет на втором уровне эволюции, мне пока неведомо. Еще раз пробежался взглядом по навыкам. Эхо реальности выглядит очень заманчиво, особенно если нужно будет узнать какую-то информацию о локации. Далее шел минимальный взлом, здесь и говорить не о чем. Полезный навык хоть и действует недолго, импульсный разряд выглядит не особо интересно на фоне остальных, но это массовый навык. Энергетический барьер выручил бы меня очень, когда я только попал сюда, а сейчас... Не знаю. Перераспределение энергии и обостренное восприятие похожи и оба очень заманчивые. Но затраты энергии смущают. Минут 10 я сидел и думал, что может помочь в сражении с боссом локации, да и не только с ним. Ведь этим сражением все не закончится, впереди наверняка еще масса боев случится. Наконец я решил, выбрав из списка нужный навык, я свернул окно и выглянул в окно. На улице уже окончательно стемнело, Лена как раз доставала из инвентаря какие-то светящиеся артефакты и активировала их. Света они давали мало, но это было хоть что-то. Сидеть в полной темноте было бы еще хуже. Мой выход из астрала заметили и тут же прилетели неудобные вопросы. «Может, все-таки расскажешь нам о себе?» — спросила Алекса, подсаживаясь поближе. Я пожал плечами, рассказывать им о системе, об аномалии, о моих необычных способностях было слишком рискованно, слишком много вопросов возникло бы. Лучше пока хранить молчание. «Я просто удачливый парень», — ответил я и пожал плечами. «А ты, Алекса, почему снайпер?» Она поджала губы и отвернулась к окну. Я думала, она промолчит, но спустя минуту Алекса все же ответила. «Биатлон. Единственное занятие, которое у меня выходит на отлично, это стрелять, поэтому и снайпер». Больше она ничего рассказывать не стала, погрузившись в свои мысли. «Давить я не стал, каждый имеет право на свои секреты. И не мне упрекать ее в этом, мы ненадолго замолчали». «А что насчет хранилища?» — спросила она снова. «После того, как я проснулся, стал читать уведомления. В одном из них сообщалось, что я убил игрока другой расы. Сплавленные, так называется их раса. Кстати, вы раньше знали, что за убийство игроков повышается грузоподъемность? Я имею в виду до того, как мы вышли на поверхность и встретили тех парней». Девушки кивнули. «Да», — сказала Алекса. «Это было в памятке, когда мы классы выбирали перед тем, как попасть сюда». Информация для меня была новой, то есть им дали возможность выбрать классы изначально. Более того, памятку какую-то выдали, а мне дали неубиваемого монстра и делай с ним что хочешь. Повезло с багом. Я мысленно усмехнулся. «Ты этого не знал?» — подозрительно сузил глаза Алекса. «Пропустил, видимо. Безразлично пожал плечами я. Никогда не читал пояснения, все время пропускал их и предпочитал разбираться во всем на практике». Алекса закатила глаза, показывая свое отношение к такому подходу, и принялась объяснять. «Каждый игрок обладает базовой грузоподъемностью. По мере прокачки она растет. Вроде от силы зависит. Точно не помню. Так вот, если убить игрока, получишь половину от его грузоподъемности». «Кстати, а где этот параметр находится?» «Так в дополнительных характеристиках. Правда, они станут доступны только на 5-м уровне». Я вскинул бровь и посмотрел на Алексу со скепсисом. «Что? Параметр как бы есть, но его как бы и нет. Вот такая кривая система», — развела она руками. «Не я ее придумывала». «Понял, а опыт?» «Что опыт? А, да, опыт игроков тоже капает. И тоже половина от имеющегося, но есть нюанс. От свободного опыта, а не от потраченного на прокачку уровня или навыков. То есть если у игрока 100 единиц свободного опыта, тогда капнет 50 единиц». «Понял», — кивнул я. «Спасибо». Я задумался, нужно будет посмотреть в логах, сколько опыта я получил с каждого из группы придурков и сколько грузоподъемности. «Не за что. Так что там дальше со сплавленными?» вернулась к прежней теме Алекса. Я глотнул воды и ответил. А, собственно, я больше ничего не знаю, точнее, ничего конкретного не знаю. Это как? Спросила подсевшая к нам Лена. Когда он меня атаковал каким-то ментальным навыком, то послал мне несколько видений. Из них я узнал, что раньше этот мир, я обвел комнату рукой, принадлежал расе сплавленных, а потом сюда пришла система и игроки. И все, конец истории. То есть этот мир? Начала Алекса. Полагаю, когда-то проиграл системе, ну или система не при делах, а вот игроки да. Тут уж информации у меня столько же, сколько и у вас. Я не знаю, кто стоит за всем этим. Предупреждая дальнейшие вопросы, скажу, я не знаю, зачем это все и почему мы здесь, не знаю, но очень хочу узнать. Девушки молчали некоторое время, обдумывая услышанную информацию, а затем Алекса снова заговорила. Видимо, озвучила мысли обеих, потому что Лена согласно кивнула, пока она говорила. Мы тоже хотим во всем разобраться, поэтому предлагаем объединить наши усилия. Я призадумался. А нужны ли мне они? Мы вроде неплохо поладили, да и в тоннеле от них была польза. Но одному все же спокойнее, или это во мне горит моя паранойя? Если так разобраться, то разумнее и практичнее действовать сообща. В конце концов, мы можем разделиться для поиска информации, чтобы ускорить процесс. Это хорошо, решил я. Тогда начнем с того, что мы знаем. Резюмируя все вышесказанное, можно подвести итог. Мы практически наверняка знаем, что сплавленные – коренные жители этого мира. Мы знаем, что здесь появилась система, а с ней и игроки. А еще мы не знаем, что это за система и откуда она взялась. Это ключевые вопросы. Может, они просто были не готовы к технологиям, которые были у игроков? Предположила Лена задумчиво, постукивая пальцем по столу. «Не исключено», — согласился я, — «но вряд ли только это. В архиве сплавленных мы видели такие технологии, которые земным ученым только в книгах встречались, ну или в их смелых фантазиях. Там были артефакты, которые не укладываются в рамки обычного оружия. Например, новая винтовка Алексы». Я взглядом указал на девушку, которая как раз возилась со своей обновкой. «Это оружие на стыке технологий и магии, и таких вещичек у сплавленных было немало». «Выходит, у игроков были магические способности?» — спросила Алекса, хмуря брови. Я пожал плечами. «Этого я не знаю. Возможно, магия, возможно, технологии такого уровня, что кажутся магией. Да даже наши навыки — это же тоже не совсем естественные процессы. Но, думаю, ответы или часть из них мы найдем где-то в этом мире, точнее, в его истории, в тех местах, где мы еще не бывали». «И что нам делать дальше?» Лена выглядела растерянной, но вместе с тем в ее глазах читалось любопытство. «Вам?» Я усмехнулся. «Выживать, становиться сильнее». «А ты?» «И я буду выживать, само собой, становиться сильнее». Лена шумно выдохнула. «Ну и шутки у тебя». «Какие есть?» Улыбнулся я и снова переключился на серьезную волну. «Ну а если серьезно, нам нужно, во-первых, выбраться из этой локации, а для этого нам нужно зачистить всех зомби и прикончить босса. Без этого доступ к следующей зоне не откроется». Я снова глотнул воды и продолжил. «Во-вторых, нам нужно собрать как можно больше информации о сплавленных, об их культуре, истории, о том, что произошло до появления системы. Наверняка там мы найдем подсказку о том, что именно повлияло на их проигрыш». «Почему тебя так волнует эта тема?» Алекса убрала винтовку в инвентарь и теперь внимательно слушала нашу беседу. «Не, есть причины», — туманно ответил я. «Думаешь, с Землей случится то же самое?» Я помолчал, раздумывая, стоит ли говорить о своих выводах или нет. «Думаю, да. Все-таки решил я поделиться умозаключениями. Для чего-то же нас сюда выдернули, значит?» «Значит, игроки в курсе, что существует такая планета. Я продолжу?» Алекса согласно качнула головой. «В-третьих...» «Нам нужно больше узнать о системе, о ее правилах, о ее целях. По сути, у нас даже интерфейс урезан. Где мы и для чего, нам тоже не сообщили. Только сообщение прислали, мол, добро пожаловать, вы на арене. Я даже не знаю, сколько мне нужно опыта до следующего уровня. В прошлый раз пришлось повышать методом тыка. Раз повысил, прокатило. Два тоже. Три, хрен тебе, а не уровень. На этом мы закончили упражнение». «Ага, багованная какая-то система», — согласилась Лена. «У меня есть два навыка, которые я теоретически могу развить, но они не развиваются». «Пиши в техподдержку», — хохотнула Алекса. «О том речь», — Поддержал я Лену. Слишком много дыр, слишком много неточностей. Это не похоже на систему, которая функционирует веками, если не больше. Да и мир этот один сплошной квест. Так и хочется поискать непися с вопросиком над головой. Короче, в-четвертых, нам нужно найти других выживших. Я имею в виду других игроков. Они могут знать то, чего не знаем мы. «Игроков найти легко», — усмехнулась Алекс. «Вопрос в том, будут ли они говорить, а вот со сплавленными сложнее». «Как знать», — возразил я. «Мы сплавленных вообще не искали, а нашли». «Тогда что мы делаем сейчас?» Лена выглядела так, будто уже готова прямо сейчас сорваться с места и бежать выполнять указания. Вся эта ситуация требовала вдумчивого подхода. Разгадка истории может скрываться в самом неожиданном месте, а каждый наш шаг может повлиять на исход этой... игры, если это так можно назвать. Я наклонился вперед и серьезно посмотрел на девушек. Они поддались мне навстречу и приготовились внимательно слушать. Даже рты немного приоткрыли. «Сейчас», — я сделал паузу, — «мы готовимся ко сну». Сказал и чуть не рассмеялся, глядя на их вытянувшиеся лица. «А завтра», — продолжил я с улыбкой, — «мы идем зачищать локацию и готовимся к бою с боссом. Все просто», — закончил я и закинул остаток сухпайка в рот.